Александр Иванович Адоевский родился в старинной княжеской семье в 1802 году. Родители дали ему прекрасное домашнее образование. Сочинять стихи он начал очень рано, но никогда их не записывал. 13 лет от роду был определен на службу канцеляристом в кабинет Его Величества. Но потом, выйдя в отставку со статской службы, Адоевский в 1821 году поступил на военную службу и, будучи уже офицером лейб-гвардии конного полка, вступил в декабристское Северное общество. Активно участвовал в восстании 14 декабря 1825 года и на следующий день был отправлен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где провел целый год. Затем осужден на 12 лет каторги и в кандалах отправлен в Сибирь. Все ссыльные декабристы считали его своим певцом и глашатаем. «Струн вещих пламенные звуки до сердца нашего дошли. К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели», — отвечал он с каторги Александру Пушкину на его послание в Сибирь. В 1837 году Адоевский по отбытии срока наказания был переведен рядовым на Кавказ в Нижегородский драгунский полк. Здесь он встретился с Михаилом Лермонтовым, Николаем Огаревым, Александром Чевчевадзе, которые полюбили его и много с ним общались. Еще при жизни некоторые из его стихотворений были опубликованы, причем их записывали друзья поэта с его слов. Именно так они и сохранились. На Кавказе после смерти отца, последнего родного ему человека, у Адоевского пропало желание жить. Он очень изменился и душевно, и физически. Так и не вырвавшись из солдатчины, поэт умер в возрасте 37 лет в 1839 году от кавказской лихорадки. Николай Огарев вспоминал: «Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с той же любовью к товарищам, с той же преданностью к своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию».